Глава 17. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил я, как только преобразование завершилось. Вторая точка силы утихла, отдав свою силу соответствующей фигурке, а Беатрис превратилась в истинного мага этого мира. Второго по счету. «Вроде жива», — слабо произнесла девушка, с трудом разжимая скрюченные пальцы. «Все же правильно я поступил, что перед тем, как запускать преобразование, научил девушку блокировать силу кристаллов. Пусть и сложная манипуляция с линиями, но крайне необходимая для любого мага. Особенно того, в ком Лиара однозначно признала будущую мать. Признаться, этот момент меня больше всего нервировал. После того, как все удачно произошло, я лежал и рассматривал все варианты поведения чародейки. Начиная от агрессии, заканчивая полным безразличием к происходящему. Но и представить себе не мог того, что произошло на самом деле». Лиара явилась, когда мы еще валялись на импровизированном ложе, восстанавливаясь после достаточно бурного и приятного секса. Чародейка быстро оценила обстановку и принялась раздеваться. «Твоя идея?» — спросила она, посмотрев на Беатрис. «Клан не должен пострадать, если с Легом что-то произойдет». «Что ж, могу уверенно сказать, что у тебя получилось. Процесс уже запущен, я это вижу. Двигайтесь. Лег, надеюсь, у тебя хватит сил на нас двоих?» «Потому что я собираюсь повторить то, что сделала Беатрис». «А ты, мелкая, иди сюда. Всегда хотела это попробовать». «Что могу сказать? Последующие 30 минут превратились для меня в самые счастливые мгновения жизни. Такого я не испытывал никогда, ни в этой, ни в прошлой жизни, во всех ее воплощениях. Девушки старались изо всех сил, пытаясь перещеголять друг друга, а я купался в их внимании и ласках». Когда все закончилось, довольная и раскрасневшаяся Лиара погладила себя по животу. «Вот теперь порядок. Учти, мелкая, следить за беременностью буду внимательно. Только попробуй съесть что-нибудь не то и навредить брату моего сына». «Брату?» — ахнула Беатрис. «Ну, пол ребенка нельзя определить так рано». «Я у вас чародейка или мимо проходила?» — по-доброму улыбнулась Лиара. «Первые 10-15 детей у Лега будут только мальчиками. Клан нужно развивать. Значит, мужчины должны тащить к нам лучших девушек, как это сделал Олег. Тобой я довольна. Отдавать же свой материал другим не намерена, самим мало. Муж, у тебя все получилось?» «Смотря, что тебя интересует», — с трудом превозмогая сладостную негу, ответил я. «Хотя, как мне кажется, у меня получилось вообще все. И несколько раз. Пошляк!» Лиара ударила кулачком меня в грудь. «Ты стал магом? С Беатрис этот способ может сработать? Или ты у нас единственный и уникальный?» «Сработать должен, но прежде мне нужно обучить ее блокировать кристаллы. Ты, кстати, знаешь, что мы натворили? Один из якорей разрушили». Беатрис не подвела. Мы подлетели к следующему месту силы всего через час. Еще час ушел на то, чтобы обучить ее работе с камнями силы, объяснению всего того, что произойдет в момент инициации, как себя вести и что делать. После чего Беатрис уверенно взяла фигурки и отправилась бороться с якорем зверя. Я так за себя не переживал, как в этот раз за девушку. Со стороны потоки энергии выглядели не просто жутко, они пугали до дрожи в коленках. В какой-то момент я даже пожалел, что вижу магические цвета. Без них смотреть на преобразование жены было бы гораздо проще. Когда все закончилось, я не стал дожидаться, пока пространство остынет, а ринулся к Беатрис, висящей над огромным озером магмы. Сгробастав окаменевшую девушку и принявшись вливать лечение в обожженные ладони, я помчался прочь от этого страшного места. И только когда мы добрались до Лиары, Беатрис начала подавать первые признаки жизни. Вернее, превратилась из статуи в живого человека. «Вот теперь остается дело за малым — решить, кто станет третьим магом». «Ты на полном серьезе решил уничтожить все якоря?» — нахмурилась Лиара. «Если откровенно, да, решил». «Причина проста до безобразия. Приспешники Башорга создали на основе одной такой точки портал для призыва демонов. Ни ты, ни я не знаем, что произойдет в будущем. Раз ты станешь тотемом и будешь жить чуть ли не вечно, на тебе будет хранение мобильных фигурок. Это куда проще, чем тратить внимание на 5 точек, разбросанных по всему свету». «Ты уточни сразу. Хранение и контроль того, чтобы их не объединяли». Лиаре явно не нравилась моя задумка, но против логики не попрешь. Так действительно безопасней. Все кристаллы будут замкнуты сами на себя. Потом я придумаю еще какую-нибудь защиту, чтобы к этим камням даже прикоснуться без твоего ведома никто не посмел. Но ставить защиты ловушек несложно, как мне кажется. К тому же можно сразу воспитать детей с пониманием того, что произойдет, если фигурками завладеет кто-то другой», — предложила Беатрис. 2-3 поколения, и ради этих артефактов и сохранения их тайны клан Медведя будет готов жизнь отдать». «Ой, какие вы быстрые все тут», — вздохнула Лиара. «У меня нет кандидатов на третьего мага». «Бакс, Арин, Ланда, Эльрин», — сходу предложил я. «Ты так легко готов усилить, пусть и дружественный, но чужой клан?» — подняла бровь Лиара. «Нет, муж. Тот, кто пройдет через эту процедуру, станет одним из медведей. Либо его преобразование должно нести миру такие бонусы, что все остальное на этом фоне будет казаться мелочью». «Тогда у меня есть вариант», — улыбнулся я. «Прост скорж», — словно прочитав мои мысли, произнесла Беатрис. «Правда, немного не тем тоном, которым поддерживают, но я списал это на усталость». «Все верно, изобретатель. Но есть минус. Нужен кристалл для формирования у него источника. Мало того, стоит понимать, своего источника у него нет. И что будет, если появится емкость для управления маной, я понятия не имею». «Эх, его сейчас сюда, и он бы точно несколько вариантов сходу накидал». «Хорошо, одну точку отдадим ему. Он действительно важен для нашего мира. Что с остальными?» «И все же я настаиваю на том, что это должны быть 4 из клана Бурого Медведя. Если у нас не получится остановить Рикона и Шаверкана, через 10 дней они притащат в мир Башорга и его армию. Да, ты говорила о том, что учитель может победить Бога, но хотелось бы это сделать не ценой половины человечества». «Гад ты!» — потемнела Лиара. «Вот зачем сразу с козырей ходишь? Хорошо, пусть будут эти 4. Кого первым тащить?» «Баркса!» — ухмыльнулся я. «Прадеда не так жалко, как остальных. Да и линию он уже видит, так что должен справиться. Потом Ланда. С Эльрином и Арин придется повозиться, как и с Простом». «Лек, а ты думал о том, что произойдет с истинным магом, если он пройдет еще раз через этот процесс?» — неожиданно произнесла Беатрис. «Обычного человека он убьет. Любого, кто обладает маной, превратит в обычного человека и потом уже убьет. Того, кто умеет работать с линиями и направлять потоки энергии, превратит в мага. Но что будет с магом, если он еще раз пройдет через это? Что сделают потоки с ним? Усилят, ослабят, превратят в кого-нибудь другого, более сильного, уничтожат?» «Об этом я как-то не думал», — честно признался я. Мысль Беатрис оказалась достаточно неожиданной и, что неприятно, верной. «Действительно, а что будет?» «Что довольно странно. Обычно ты за такие мысли цепляешься сразу». «Это первое, что я хотела сказать. Второе — усиление других кланов. Скажи, как много клан Ежа передал в мир медицинского оборудования? Все ли империи его имеют? Все ли довольны качеством и количеством?» «Вообще никто не доволен. Я не понимал, куда клонит моя жена». «И ты собрался усиливать просто Скоржа. Просто из-за того, что тебе с ним комфортно общалось, так? А ты думал о том, что, получив твою силу, изобретатель или те, кто стоит за ним, могут решить, что им не нужны конкуренты? Ведь это так здорово — уметь не только делать идеальные машины, но еще и снабжать их магией. Через сколько месяцев, а то и недель, семья Скоржи возглавит планету, задавив все экономики новыми изделиями, аналогов которым нет на рынке? Или хочешь сказать, что просто этого не сделает, так как он хороший человек? Твои глайдеры произвели революцию в мире. Представь, что произойдет, доберись до твоих возможностей человек уровня просто. Он станет повелителем мира. И большой вопрос, куда он этот мир повернет? Как показывает практика, за последние столетия Скоржи не очень ратовали за то, чтобы развивать других. В мире есть только они, а все остальные — их прислуга. И ты своими руками собрался даровать им оружие, способное поставить мир на колени? Знаешь, мелкая... Не такая ты и мелкая, — задумчиво произнесла Лиара. Видимо, земные дела меня стали настолько мало заботить, что я об этом даже не подумала. Мой прокол. Согласна с тобой на все 100%. Никому отдавать точки силы мы не будем. Слишком много неопределенностей с будущим. Лек, по лицу видно, что у тебя есть возражение. Высказаться ты можешь, но учти, свое решение я уже приняла. Я по иной причине хочу высказаться, — произнес я и смутился. Что-то я совсем потерял границы. Когда постоянно ходишь по краю жизни и смерти, по-другому смотришь на всю возню с лидерами в мире. Беатрис права, 100 раз права. Скоржи — это не только Прост. Это еще Вальра и ей подобные. Те, кто чувствует себя императорами на земле. Да, согласен с тем, что изобретатель обойдется, как и клан Бурого Медведя. Они уже получили 2 магов. Гарантированно утверждать, какими будут наши отношения через 10-20 лет, когда все повзрослеют, нельзя. Эльрин уже сейчас хочет прибрать все к своим рукам, а Ахат задавить всех финансово. Пока они от нас зависят, мы выигрываем. Но стоит им ощутить некую независимость, мы можем превратиться в бедных и нежелательных родственников. Оно нам надо. Лиара, проведи процедуру передачи власти. Настало время утвердить в клане Медведя настоящего вождя. Я на эту роль не гожусь от слова совсем. Сама будешь магом становиться? Нет, если я правильно поняла принцип, преобразование лишает основного источника. У меня на него слишком много завязано, так что я откажусь. Подруга, иди сюда. Буду делать тебя вождем. Третья, заключительная точка силы второго материка располагалась непозволительно далеко на юге. Полагаю, если бы мы искали ее методом перебора, планомерно поглощая километры за километрами, потребовался бы месяц, чтобы облететь все земли. И это с нашей-то скоростью. А так, благодаря Беатрис, все находилось гораздо легче. Правда, не обошлось без приключений. 8 раз по пути нам попадались мегадраконы, 2 из которых оказались червями. Если со свиньями-переростками Беатрис справлялась без проблем, то на борьбу с червями пришлось привлекать Лиару. Нужен мифрил, 3 тонны не меньше. Столь расточительная трата голубого металла была обоснованной. Меньшее количество тварей вредило, но достаточно для взрыва не изменяло. Проверено опытным путем. Сам процесс уничтожения монстра из первой сотни оказался невероятно простым. Чудище, что едва не прикончило меня, ничего не могло противопоставить неожиданной атаке с воздуха. Я приделывал мифрил к днищу глайдера, и как только мы устремлялись вниз, опускал металл в свободное плавание, умудряясь еще и корректировать его полет в процессе. Оба раза мы попали с первой попытки. Твари готовились выплюнуть в нас огнем, так что им пришлось останавливаться и прицеливаться, за что и поплатились. Мифрила после такой атаки не оставалось, но я перестал воспринимать металл как что-то ценное. Учитывая, сколько его прошло через мои руки за последние 2 суток, глупо горевать по каким-то 3 тоннам за каждую тварь. Подумаешь, почти архангела можно сделать. Так что к финальной точке мы подлетели спустя 12 часов после того, как зарядили 2-й кристалл. На этот раз я оставил девушек вместе, отправившись разбираться с местом силы самостоятельно. Простая мера предосторожности, не более. Ведь никто не знал, что произойдет и насколько сильным будет взрыв, если все пойдет по плохому сценарию. Беатрис попыталась возражать, но я ее не слушал, сославшись на то, что нервничать ей сейчас вредно. И вообще, одна беременная девушка должна составить компанию другой беременной. «Ладно, фигурки, кто же из вас подходит этой точке?» Первый якорь оживил левую переднюю лапу, второй — правую заднюю. Оба заряженных кристалла лежали в отдельных сумках, замотанные толстым слоем тряпок. «Будет время, попрошу кого-нибудь из кузнецов сотворить для каждой фигурки отдельную шкатулку из негатора. Пока же придется оставлять их в таком виде, внимательно отслеживая, чтобы они не соприкасались. Ибо у меня нет даже желания проверять, что произойдет в этом случае». За эту точку отвечал хвост. Вцепившись в него мертвой хваткой, я сразу поднялся в воздух, готовый к предстоящему сражению энергией. Но ничего похожего на борьбу не было. Да, мощный поток маны устремился в мою сторону, привычно ударил в район груди, но не найдя там даже намека на источник, только что не сам прыгнул в кристалл и оттуда обратно. Никакого ошеломительного движения, попытки прожечь или расплавить. Просто перекачка энергии из одного места в другое. В какой-то момент я даже начал подозревать, что ничего вообще не получится. Как поток маны из якоря прекратился, а хвост в моих руках ожил. Опешив от того, что мне не пришлось бороться за жизнь, я посмотрел под ноги. Земля пребывала ровно в том виде, в котором я ее покинул. Никакой лужи магмы. Я заблокировал кристалл, опустился, все еще пребывая в растерянности. И в этот момент меня догнало осознание произошедших со мной изменений. Что бы я кому-то, кроме Беатрисы, возможно, Лиары, отдал оставшиеся точки силы? Да не в жизнь. Изменилось многое. Прежде всего, степень оперирования энергией. Она перешла на новый уровень, и теперь я видел не только силовые камни, но и то, каким образом их можно подчинить своей воле, сделать своими, несмотря на статус чужой. Белого ореола больше не было. Теперь я видел, что даже инертные, на первый взгляд, куски земли, бесполезные для меня раньше, обрели ценность, превратившись, по сути, в силовые камни. Для меня теперь все было силовым камнем той или иной степени насыщенности маны. Закрыв глаза, я попробовал просканировать пространство и едва не ошалел. Казалось, что границ вообще нет. Почти километр, если не больше, был отныне мне подвластен. Ничего себе! На предыдущем уровне развития я из кожи лез, чтобы увеличить свои навыки хотя бы на 10-20 метров. Умирал. А здесь одним незначительным преобразованием добился того, до чего в прошлом никогда бы не дорос. Можно ли назвать это справедливостью? Но самое большое изменение произошло не во внешнем проявлении, а во внутреннем. Отныне у меня не было источника. Никакого. Ни в груди, ни в животе. Судя по тому, как рождались линии, я сам превратился в силовой камень, порождая магию любой частичкой тела. Энергия, что тратилась на заклинания, тут же восстанавливалась. В воздухе витали сотни, если не тысячи свободных частичек маны, инертных ко всему, кроме меня. Никаких ограничений мое новое состояние на заклинания не принесло. Все так же работала оперативка, все так же поддавались моей воле магические нити, все так же легко энергия принимала твердый вид, готовая выполнять свои функции. Ничего, что могло хоть как-то повлиять на мою способность оперировать магией. При этом, как я понял, границы применения моей магии значительно расширились. Километр сканирования не предел. Мне просто дальше не захотелось двигаться. Да и тело начинало болеть. Причем все сразу. Уверен, если я напрягусь, смогу пройти дальше. Получается, что вкачав в себя вторую точку силы зверя, я перешагну на другой уровень маны, который, в свою очередь, тоже можно расширять. Что получается? Осталось четыре точки. Одна для Беатрис, мою жену тоже нужно переводить на второй уровень. Еще одна для того, чтобы проверить существование третьего уровня. Если мне предстоит сражаться со старшими демонами, хотелось бы иметь доступ ко всей силе, что можно найти. Если третий существует, то шестая точка будет передана Беатрис. Но что в таком случае делать с седьмой? Да и есть ли смысл в том, чтобы увеличивать силу Беатрис? Не лучше ли продавить Лиару и избавить ее от бремени чародейки? С этой мыслью я вернулся к девушкам. «Лек, ты не понимаешь». Как я и прогнозировал, Лиара наотрез отказалась проходить процедуру. Быть чародейкой — это не привилегия, это тяжелая и нудная работа, справиться с которой мало кому дано. У меня нет морального права отказываться от этого дара. То есть ты готова жить бесконечно в форме непонятного призрака, существующего только в качестве заклинания некой сущности? Я вытащил свой главный аргумент. Тотемы не могут существовать в обычном мире. Они могут являться человеку на ограниченный период, чтобы явить свою волю и тут же убраться, занимаясь своими важными делами. У меня есть ощущение, что мир тотемов и мир изнанки — суть одного заклинания разной направленности. Убери заклинателя, исчезнут тотемы. Оно тебе нужно. Сейчас у Гасацура появился новый материк со всей своей энергией. Этого должно хватить надолго, чтобы сохранить крепость Ус Башорга. Для чего тебе становиться чародейкой и тотемом? Только ради того, чтобы работать курьером? «Принеси-подай, так как учитель сам не может ничего сделать. Разве ради этого стоит становиться чародеем?» «Я уже им стала. Не забывай, я больше не человек, я эльф». «Ты разумное существо, обладающее собственной волей и желаниями. И эти желания могут не совпадать с тем, что втюхивает тебе одна якобы великая сила. 3000 лет пытающаяся не превратить мир в руины. Но получается у нее это довольно плохо. Мир уже в руинах». «Не забывай, учитель работает с темным тотемом. Причем работает достаточно плотно, несмотря на то, что темный желает уничтожить мир». «Ты же говорил, что он хочет освободиться», — удивилась Беатрис. «Один? Найшар Мора того покроя, которого я помню, это не похоже. Если и уходить, то красиво и под музыку. Выпустить трех богов в одном мире, чем не вариант забрать с собой вообще все, что только можно. Прятать за красивыми словами свои истинные мотивы Ишар Мор научился еще в прошлой жизни». В этой у него было 3000 лет практики соблазнения слабовольных и честолюбивых людишек. Так что верить его словам — последнее дело, на которое я готов подписаться. Но вернемся к учителю. Я не хочу, чтобы ты оставалась его вечной рабыней. Когда все это начиналось, идея сделать из тебя чародея мне нравилась. Ты стала сильнее, помогла миру, бегала, как заведенная. Но скажи, если бы тебя не было, что бы изменилось? Мог учитель сделать все сам, без твоего вмешательства? «Мог, но это бы заняло у него больше времени. Пришлось бы привлекать другие ресурсы», — задумчиво протянула Лиара. «Получается, что ты делала не то, что нужно для возрождения мира, а то, что нужно непосредственно Гасацуру. Заметь, когда речь зашла про изнанку, как он изворачивался, до последнего отказываясь обучать тебя этой магии? А сколько у него в голове того, о чем мы даже не подозреваем? Спешит наш учитель делиться своими знаниями? Что-то я не помню такого. Сколько я его просил научить меня универсальной очистке от мифрила? Убрать из мира всех ангелов и инферно. Отличная цель по освобождению планеты от чужеродной заразы. Разве нет? Но нет, смотритель на это не пошел. Это не вписывается в его планы. И меньше всего хочу, чтобы лет через 300-400 в его планы перестали вписываться мы с тобой. Вдруг он решит, что клан Медведя лишний, и его тотем не должен продолжать свое существование. Не он управляет тотемами. Заупрямилась Лиара. Это мы знаем только по его словам. Не согласился я. У тебя есть 100% гарантия, что он выдал чистую правду? Я знаю его 30 лет, пусть и по прошлой жизни. Тот Гасацур был тем еще жучарой. Что изменилось? За 3000 лет опыта и мудрости набрался. Откуда? Не забывай, спустя всего 1000 лет своего существования в этом мире он желал продать его демонам. И если бы не установленная защита создателя мира, нас сейчас здесь могло бы и не быть. Беатрис. Лиара неожиданно обратилась к девушке. Что скажешь? Как у вождя клана у тебя есть право голоса в этом вопросе? Значит, ты сомневаешься? Вполне разумно. Доводы Лега логичны и понятны. Но меня заботит другое. «Если у нас не будет тотема, что произойдет с кланом? Он сможет существовать? Где брать способности нашим детям и потомкам? Ведь якоря мы сейчас уничтожим. Всех пропускать через процедуру видения линий? Такое себе решение. Дальше кристаллы Багуша. Сможем ли мы обеспечить их хранение, если у нас не будет тотема? Сколько мы сможем прожить? Лет 300-400, как ты говорила. Что дальше? Трава не расти. Пусть потомки сами разбираются с проблемами, что мы наделали». Не совсем честный поступок, как мне кажется. Так что я одновременно и согласна, и против того, что предлагает Лек. Как жене мне хочется верить, что муж велик, и его предложение приведет клан к величию. Как вождя меня смущает все, что только можно. А, в том-то и дело, что как жена я тоже хочу верить Легу, вздохнула Лиара. Оглядываясь на все то, что я делала все это время, меня обучали не тому, как спасать мир или как действовать, скажем, против тех старших демонов, блокирующих вход в бездну. Меня учили быть полезной и удобной. Учили выполнять приказы, не думая о том, насколько они важны или как влияют на мир. Я не хочу превращаться в рабыню. Не хочу стоять 3000 лет у стены Башорга, как та 20-ка магов. Они уже не живут, существуют. Их разум практически угас в монотонном мире их функций. Меня каждый раз дрожь пробирает, когда я доставляю им энергию. Не хочу такой судьбы. Единственное утешение — мысль о том, что я буду похожа на наших обычных тотемов, тех, кто управляет своими кланами и добывает столь ценную энергию. Мне, к примеру, отдали половину всего, что будет рождаться на этом материке. Но это до тех пор, пока я удобная и полезная. Я понимаю, что нет тотема — нет клана, но сейчас, когда во мне зародилась жизнь, не хочу уходить в иной мир. Хочу смотреть, как сын растет, как набирается сил, как сталкивается с трудностями и как ловко их преодолевает. Вот этого я хочу, а не величие клана. «В таком случае, какого демона мы творим?» — улыбнулась Беатрис. «На кой нам вся эта возня с тотемами, кланами, вождями и прочими атрибутами прошлого? Нам, трем истинным магам этого мира?» «Ну, я еще не маг», — опешила Лиара. «Еще», — подтвердила Беатрис. «Лиара, то, что сейчас делает Олег, очень больно. Ни за что в жизни я бы не согласилась пройти через это еще раз. Но без управления линиями нельзя идти к месту силы. Потоки энергии, если их не перенаправить, тебя просто сметут». «Я готова». Лиара посмотрела на меня. «Демон с ним, с чародейством, мне нужна свобода».